А Коля думал, что, конечно же, нельзя бросать благодетеля в беде, а страна его уркогания должна быть дрянь, если живут не такие вот все немилые, и всех преследуют и грабят, да еще и отомстить могут. Коля шагал следом за Арсением и даже не догадывался, что потом, спустя много-много лет, вспомнит эту свою первую встречу с уголовным миром и свои мысли вспомнит, и поймет, что именно в этот день и час вступил он с этим миром в долгую, изнурительную, опаснейшую борьбу, борьбу не на жизнь, а на смерть. Подошел трамвай, красный, звенящий, с искрами над дугой. Но Коля не удивился и воспринял это чудо как вещь, само собой разумеющуюся. Люди, сбивая друг друга с ног, хлынули к вагонам, но Коля всех растолкал и не только успел втащить Арсения на площадку, но и сам забрался, спихнув на мостовую какого-то мешочника. Тот перевернулся и, грозя вслед уходящему трамваю кулаком, что-то кричал, должно быть, ругался. Арсений одобрительно посмотрел на Колю. «Так и делай. Не ты, людишек, так они тебя». И вдруг схватил Колю за руку, просипел срывающимся голосом. «Там, на задней. Ох, мать честная!» Коля оглянулся. На задней площадке стояли невесть откуда взявшиеся два громилы. В шоферских куртках, в тельняшках под рваными пальто. «Нам кранты», — одними губами проговорил Арсений. «Что делать?» — спросил Коля. «На!» — Арсений сунул Коле финку. «Если полезут, бей. Не мы их, так они нас. Закон известный». «Чего им надо?» — хрипло спросил Коля, вздрагивая от прикосновения к металлу. Финки он еще ни разу в жизни в руках не держал. «Должок за мной есть!» — дернул уголком рта Арсений. «Дайте!» — посоветовал Коля. «Нечем!» — глухо отозвался Арсений. «Да и поздно. За расчетом пришли. Подставят на правило, а там, глядишь, амба будет». Бандиты начали проталкиваться к передней площадке. Арсений схватил Колю за руку и поволок за собой. Пассажиры ругались. Человек лет 40, в рабочей одежде, длинный, нескладный, с вислыми усами и большими добрыми глазами, встретил испуганный Колин взгляд и улыбнулся, словно хотел подбодрить. Коля улыбнулся в ответ, и вдруг по трамваю пронесся всеобщий вздох. Богато одетая женщина, которая стояла в проходе, держа в руках туго набитую сумку, начала сползать на пол. По спине ее расплывалось багровое пятно. Пассажиры хлынули в стороны, женщина упала. Один из бандитов подхватил ее сумку и тронул за плечо вагоновожатого. «Стой!» Трамвай замер, словно налетел на невидимую стенку. Наверное, вожатый уже привык к подобным происшествиям и хорошо знал, с кем имеет дело. «Сволочь!» — в спину бандиту сказал Веслоусый. Бандит обернулся, тронул финкой подбородок Веслоусова. «Гуляй, папаша, не нарывайся!» Оба бандита спрыгнули с подножки. Коля подумал, что опасность миновала, и страхи Арсения, по всей вероятности, были напрасны. Но первый бандит поманил Арсения пальцем. «Чинуша, слезай, черт паршивый, и фраера захвати!» Арсений обреченно взглянул на Колю и послушно шагнул к выходу. Коля следом. Пассажиры жалостливо смотрели им вслед. «Не ходи, парень!» — тихо сказал Веслоусый. «Убьют!» Коля потерянно взглянул на него и спрыгнул с подножки вслед за Арсением. «Пошел!» — крикнул бандит вагоновожатому. Тот медлил. Второй бандит обнажил финку и угрожающе двинулся к подножке трамвая. «Да что же это такое, граждане!» — вдруг крикнул Веслоусый. «Людей убивают, а мы смотрим! Вон женщину убили! Парнишку сейчас порешат!» «Что же мы не люди совсем?» Он бросился к выходу, пассажиры заволновались, послышались сочувственные выкрики. Несколько мужчин, а следом за ними и женщины, выскочили из трамвая и молча налетели на бандитов. Веслоусый оттолкнул Колю и, отбив удар финкой, свалил одного. Выскочил вагоновожатый с тяжелым медным рычагом в руках, кинулся в свалку. Бандитов били жестоко, насмерть. «Уходим, пока целы!» С лица Чинуши Арсения градом катился пот. Коля медлил. Подошел следующий трамвай. В свалку ринулись четверо в кожаных куртках с винтовками. На рукавах у них алели матерчатые повязки с буквами «ГРО». Через минуту толпа раздалась, образовав круг. В центре его остались бандиты и веслоусы.